Водитель такси ерзал на стуле, переводя взгляд с детективов на Перри Мейсона и Делл-стрит. Сегодня вечером в 7:15 или чуть раньше вы привезли женщину к дому 48 по Милпас Драйв, сказал Мейсон. Ну и что вас интересует? Как она выглядела? Я не заметил ничего особенного. Она была в черной шубе, от нее пахло дорогими духами. Она оставила в машине носовой платок. Я хочу сдать его в бюро находок. Какого она роста? Водитель пожал плечами. «Делла, встаньте, пожалуйста», — попросил Мейсон. Девушка поднялась со стула. «Ваша пассажирка такого же роста?» «Вроде бы да, но чуть полнее. Вы не помните, какого цвета ее глаза?» «Нет». «Кажется, черные, но, может, и карие. У нее очень пронзительный голос, и она трещала, как пулемет». «Так, где она села в машину?» «На 9-й стрит». «Я отвез ее туда же. Как вас зовут?» «Марсон, Сэм Марсон, сэр. Я живу в Бельвью Румс на 19-й стрит. Носовой платок у вас?» Марсон вынул из кармана батистовый платочек и поднес его к носу. «Еще пахнет». Мейсон взял платок и протянул его Дрейку. Тот понюхал и пожал плечами. «Передай платок Делле», — предложил Мейсон. «Она определит запах». Делла понюхала платок, взглянула на адвоката и кивнула. «Я знаю эти духи». Она отдала платок водителю. «Ну так я передам его в бюро находок?» — спросил Марсон. «Я бы советовал подержать его у себя», — заметил Мейсон. «По-моему, эта женщина найдет вас сама. Перед тем, как отдать платок, спросите у нее фамилию и адрес. Скажите, что вы уже сообщили о платке в бюро находок, и теперь, мол, придется объяснять, кому вы отдали платок. Понятно?» «Не беспокойтесь», — заверил его водитель. «Все будет окей». Детективы вышли вместе с ним, а Мейсон повернулся к Делл-стрит. «Купите флакон этих духов. А потом возвращайтесь в офис и ждите меня здесь. А нам», — Мейсон повернулся к Дрейку, — «предстоит небольшая прогулка». «Куда?» «В отель Бридмонт». Широкий коридор устилал мягкий пружинистый ковер. Мейсон постучал в дверь номера. Спустя несколько секунд послышался звук легких шагов, звякнула цепочка, и дверь чуточку приоткрылась. «Кто здесь?» «Адвокат хочет поговорить с вами по важному делу». «Я никого не хочу видеть». Нервно взвизгнула женщина, и дверь начала закрываться. Мейсон едва успел вставить в щель носок ботинка. «Помоги, Пауль». Вдвоем с Дейком они навалились на дверь. Полуодетая женщина испуганно вскрикнула и бросилась к кимоно, лежащему на стуле. «Если вы не уйдете, я позвоню в полицию». «Не возражаю», — ответил Мейсон. «Впрочем, она и так скоро будет здесь. Что вы хотите этим сказать? Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь». «Вы повисли над пропастью, миссис Бесси Форбс». Женщина вздрогнула и застыла, испуганно глядя на адвоката. «О, Боже!» — прошептала она. «Присядьте и давайте спокойно поговорим. В нашем распоряжении лишь несколько минут». Бесси Форбс бессильно упала в кресло. «Мне все известно, так что... обойдемся без истерик. Вы жена Клинтона Форбса. Он оставил вас в Санта-Барбара и убежал с Паолой Картрайт. Вы пытались их выследить, я не знаю, с какой целью, но пока меня это не интересует. Картрайт нашел Клинтона Форбса раньше вас. Он поселился на Милпас Драйв под именем Клинтона Фоули. Картрайт снял в аренду соседний дом. Он постоянно следил за Фоули, стараясь выяснить, осчастливил ли тот его жену. А вчера Картрайт пришел ко мне. Я адвокат. Возможно, вы слышали обо мне. В последнее время я вел несколько крупных процессов. Меня зовут Перри Мейсон. «Вы радостно воскликнула женщина. «Вы Перри Мейсон?» Адвокат кивнул.